Сербии Тулии, предпоследний римский царь, правил в 578-534 годах до нашей эры. Он погиб в результате заговора между Луцием Тарквинием и его собственной дочерью Тулией. Этот тайный сговор двух честолюбцев привел к страшному злодеянию, совершившемуся в царской семье. Тайны были убиты Арунс, муж Тулии, и старшая сестра Тулии, а убийцы Луций и Тулия вступили в брак. И здесь безрассудная жажда власти и почести овладела обоими. Тулия, видя, что престарелый отец не в силах противостоять ей, неустанно твердила Луцию, что следует поскорее двигаться к цели, ибо совершенные уже преступления могут стать бесцельными. «Сын Тарквиния, — говорила она, — должен несмиренно надеяться на милость старого царя, а взять власть в свои руки». Луций, подстрекаемый Тулией, перешел к решительным действиям и во главе вооруженной толпы ворвался на форум. Он сел на царский трон и приказал созвать сенаторов к царю Тарквинию. Ошеломленный народ, полагая, что Сервий Тилий умер, собрался на площади и внимал злословию Тарквиния, который стал поносить Сервия Тулия, как раба и сына рабыни, незаконно присвоившего себе царскую власть. Он обвинил его в покровительстве людям низшего класса в ущерб богатым и достойным. Во время сбивчивой и яростной речи Тарквиния внезапно появился старый царь и потребовал, чтобы дерзкий юноша немедленно покинул царский трон и удалился с форума. Но Луций Тарквиний дерзко отказался, и между его вооруженными сторонниками и народом начались столкновения. Луций, для которого успех решался минутами, неожиданно схватил старого царя, поднял на руках и с размаху швырнул его вниз по ступенькам. Когда слуги и сторонники Сервия Тулия подбежали к нему, он был уже мертв, ибо посланные вдогонку убийцы были проворнее, они закололи оглушенного старика. Рассказывали даже, что убийцы были посланы самой Тулией, которая, вопреки обычаям, на колеснице примчалась на форум, чтобы первой приветствовать мужа как царя Рима. Когда Тарквиний, недовольный ее появлением, приказал ей возвратиться домой, возница, перед тем, как подняться на Эсквилинский холм, придержал храпящих коней, объятых ужасом, так как на дороге лежало тело Сервия Тулия, возле которого хлопотали его слуги. Тулия, охваченная злорадным торжеством, выхватив вожжи, погнала лошадей через труп отца. Кровь жертвы забрызгала одежду преступной дочери, колесницу испуганных лошадей.